Васиштха продолжил. Когда таким образом возникли пять элементов и пять чувств, возникло и соответствующее им знание и ощущение. Они были без формы, то есть материальности, и иллюзорными. Медитация на этих понятиях и ощущениях называется тебе подобными людьми «я» или «чувство эго». Когда это понятие о чувстве эго становится более плотным, оно называется интеллектом. И еще более плотный интеллект называется умом. Так, хотя я есть чистое сознание, я как бы обрел тонкое тело и его внутренние инструменты, состоящие из ума, интеллекта и так далее. Я более тонок и пуст, чем воздух. Поэтому я не мешаю созданию ничего. Но так как я продолжаю находиться в понятийном существовании довольно долгое время, ты воображаешь, что у меня есть тело. Из-за этого твоего понятия я создаю этот звук, называемый речью. Ты слышишь его, как спящий человек слышит звуки в своем сне. Первый звук, произнесенный ребенком – «Ом». «Ом» считается наипервейшим из звуков. После этого, что бы я ни сказал, как бы в сновидении, кажется тебе моей речью. Я есть абсолютный брахман. Я самодостаточен. Я есть творец этого творения и учитель всех. Я создал все это своими собственными мыслями и понятиями. Так я существую, но я никогда не рождался. Я видел Вселенную, а вне ее я ничего не видел. Но все, что я видел, есть чистое ничто, пустота. Все это лишь ощущение. Ничто из материального не существует, и ничто никогда не создавалось. Ничто не существует вовне. Нет мира в Брахмане, но Брахман видит и ощущает мир. Это восприятие не является фактом или реальностью, а только лишь понятие. Эта истина не может видеться физическими глазами, которые способны видеть только физические материальные объекты. Когда ты видишь своими тонкими глазами, ты увидишь творение, как оно есть на самом деле, как чистый брахман нирвана. Когда я ощутил пространство, я узнал, что есть земля. Я стал землей. В этой земле, не оставляя осознания, что я являюсь бесконечным сознанием, я ощутил существование бесчетных вселенных. Я видел изумительные земные феномены и события в этой земле. На самом деле, я ощущал даже, как меня, то есть землю, возделывают крестьяне. И я ощущал жар солнца и прохладные потоки дождя. Я стал ужасным пространством, в котором находятся горы Лока-Лока, граница мира. И я ощущал действия и движения бесчетных существ. Бесчисленные существа разных типов, боги, демоны, люди, животные и черви наполняли меня. Я был заполнен горами, лесами, реками, всем, что существует на земле. Пока я оставался в земном сознании, я ощущал опыт земли со всеми ее реками и так далее. Я ощущал стоны и крики тех, кто потерял своих близких и любимых. Я ощущал радость танцующих девушек, муки голодных, наслаждение богатых, засухи и землетрясения, войны и разрушения, прекрасных птиц и чудесные озера, страдающих червей, цветущие леса и медитирующих мудрецов. О, Рама! Все это происходило в моем земном теле. Рама спросил: «Когда ты был погружен в медитацию земли, эта земля была реальной или только умственной?» Васиштха ответил: «На самом деле, все это было умственным, и я стал сам землей. И также истинно то, что это было не ментальным, и я не стал на самом деле землей. Вне ума нет земли. Твое разделение всего на реальное и нереальное – это только действие ума. Я есть только чистое бесконечное сознание. Это понятие, возникающее в нем, называется мыслью или воображением. Это понятие является умом, землей, миром, Творцом. Этот мир появляется в пространстве из-за этого понятия, как воображаемый замок висит в воздухе. То, что я ощущал как землю, было только простым понятием, и поэтому земля существовала в уме. Она заполнена умом. Из-за постоянной медитации она оставалась как бы землей. Пространство земли ментально. Это только понятие, возникающее в сознании. И во всех других отношениях оно пусто. Когда это понятие существует некоторое время, оно как бы оставляет свое умственное состояние и кажется становящейся этой твердой, материальной, плотной и жесткой землей. С этой точки зрения земля не существует. Но она считается материальной твердыней с начала существования. Как объекты во сне есть не что иное, как сознание спящего, так и этот кажущийся мир есть не что иное, как чистое сознание. Поэтому нет ни понятия как такового, ни меня, ни мира. Когда это видится, мир более не существует. Если это не наблюдать внимательно, он кажется существующим. Как кристалл отражает цвета, без намерения делать это, так бесконечное сознание отражает в себе всю Вселенную. Поэтому мир не умственный и не материальный. Это только чистое сознание, которое проявляется как эта земля. Это только неверное понятие, которого придерживаются неисчислимые существа в трех мирах, и которое таким образом приобрело относительную реальность, называемую землей. Я есть все то, что внутри всего этого. С таким осознанием я видел все. Так в своем сердце я ощутил земное пространство. Все виденное и ощущаемое было в моем сердце. Но казалось, что все это вне меня, в субъектно-объектных отношениях. Это так, потому что Вселенная повсюду, Брахман повсюду, и ничто тоже повсюду. Земное пространство существует повсюду, но это все только чистое сознание. Как город во сне, оно никогда на самом деле не было создано. Нет ни множественности, ни немножественности. Нет ни существования, ни несуществования. Нет «я». Как можно сказать, что что-то существует? Хотя это творение ощущается, оно не существует на самом деле. Или, если говорится, что оно существует, на самом деле оно существует только как брахман. Оно подобно воздушному замку. И как можно подтвердить или отрицать его существование? Как я ощущал земное пространство медитации на земле, я также ощутил водное пространство медитации на воде. Медитацией на воде я стал водой. Хотя я осознан, я стал инертным. Я обитал в океане долгое время, издавая соответствующие звуки. Я обитал в телах растений и тек по их сосудам. Я входил во рты живых существ и омывал и смешивался с их органами в их телах. Я тек по речному дну и отдыхал по пути у плотин. Поднимаясь в виде пара, я попадал на небеса, как облако. Там я оставался некоторое время с друзьями-молниями. Я обитал во всех существах, как элемент воды, как бесконечное сознание обитает во всех существах. Во вкусовых рецепторах языка я ощущал разные вкусы. Несомненно, это ощущение является чистым знанием. Вкус не ощущался мной, телом или кем-то другим. Ощущение случалось в объекте ощущения, и как таковое, оно не является истинным. Когда цвели цветы, я опускался на них в виде росы и ощущал вкус сладости, оставленной в них пчелами. Я обитал в 14 классах существ, как осознание вкуса. Принимая форму капель воды или брызг, я наслаждался прогулками с ветром и путешествовал из места в место. В состоянии воды я переживал разнообразные и интересные ощущения. Я видел, как появлялись и пропадали сотни миров. Имеет этот мир форму или нет, он является чистым сознанием и нематериальной пустотой. О Рама, ты есть ничто, но ты не несуществующий. Ты есть чистое и высочайшее сознание. Васиштха продолжил. Затем я стал элементом огня, медитируя на этом элементе. Огонь или свет является по большей части саттвой, и поэтому всегда сияет и разгоняет мрак, как царь заставляет воров и разбойников трепетать и скрываться. Я осознал страдания тьмы, которая разрушает все хорошие качества, потому что я стал светом, которым все становится видимым. Свет придает форму всему, как отец дает форму своему потомству. Преисподней свет светит на минимальном уровне, и тьма здесь густа. На небесах есть только свет. Свет есть солнце, которое заставляет цвести лотос действия. Я стал цветом в золоте и в других вещах. Я стал жизненностью и мужеством в людях. В драгоценностях я сиял их светом. В тучах я был светом молний. В привлекательных женщинах я стал блеском их глаз. И я стал силой льва. Я был ненавистью к демонам у полубогов и ненавистью к богам у демонов. Я стал жизненной сутью всех существ. Я ощущал существование солнца, луны, звезд, драгоценных камней, огня, молнии и лампы. Когда я стал огнем, горящие угли стали моими зубами, дым стал моими волосами, и горючее было моей пищей. Кузница кузнеца, я стал огнем, который раскалял железо до красна, и когда по нему били, я вылетал, как искры. Рама спросил: «О мудрый, когда ты стал элементом огня, был ли ты счастлив или несчастлив?» Васиштха ответил: «Как спящий человек становится внешне как бы несознательным, хоть он и сознательное существо, сознание становится инертным объектом. Когда оно думает о себе как об элементах, оно думает о себе как об инертном. На самом деле, конечно, нет такого разделения сознания на субъект и объект. Поэтому все, что я ощущал в состоянии земли, воды и огня, я ощущал только как брахман. Если бы я на самом деле становился инертным, как бы я мог ощутить, что это такое – быть землей и всем остальным? Сознательное существо думает: «Я сплю» и кажется бессознательным. Когда ты просыпаешься в истину о себе, тогда пропадает материальность тела. С тонким телом ты можешь затем войти где угодно и во что угодно. Это тонкое тело есть не что иное, как чистый интеллект. Когда входишь в другое состояние с этим интеллектом по своему желанию, тогда, несомненно, не ощущаешь ни счастья или страдания. Как видимый и ощущаемый во сне мир окружен тьмой невежества и потому нереален, так же и с другими элементами, ощущаемыми кем-либо. Когда ты трогаешь искры, воображенные в своем собственном уме, ты не ощущаешь боли. Так же и с моими ощущениями элементов. Васиштха продолжил: «Затем я стал элементом воздуха путем медитирования на своей сущности, как ветра. Я обучал траву, листья и солому искусству танца. Как прохладный ветерок, я стал дорогим другом молодых девушек. В то же время меня боялись из-за горячего пустынного ветра, ураганов и торнадо. В прекрасных садах я разносил сладкий запах. В аду я носил искры огня. Мое движение было таким быстрым, что люди считали ум и ветер братьями. Я тек вместе с водами святой Ганги, и это было бы скучно, но я был счастлив от того, что мы утоляли скуку и усталость других. Я помогал пространству проводить звуковые волны, и потому я стал дорогим другом пространства. Я обитал в жизненных органах всех существ. Я знал секреты огня и был его другом. Я управлял механизмом тела всех воплощенных живых существ, будучи их дыханием и жизненной силой. Поэтому я стал их другом и врагом одновременно. Хотя я находился передо всеми, меня никто не мог ощутить. Во время космического разрушения я мог поднять огромные горы и бросаться ими в свое удовольствие. как воздух, я выполнял 6 функций. Собирал вместе, сушил, поддерживал, вибрировал, переносил запахи и охлаждал. Я строил и разрушал тела. Будучи элементом воздуха, я в каждой молекуле воздуха ощущал целую Вселенную. В каждой из этих вселенных я опять видел все элементы, как в этой вселенной. Они не были реальными существованиями, а только понятиями, которые возникли в космической пустоте или пространстве. В этих мирах тоже были боги и планеты, горы и океаны, и иллюзорные понятия о рождении, старости и смерти. Я бродил по всем этим реальностям в свое удовольствие. Бесчисленные типы существ отдыхали в моем теле, как мухи и комары. С моего позволения, они обретали разные формы и цвета. Они наслаждались, когда я касался их, но не могли меня видеть. Хотя нижние миры были моими ногами, земля моим туловищем и небеса моей головой, даже тогда я не оставил свою крохотную субатомную сущность. Я раскидывался во все направления повсюду и всегда все делал. Я был сутью всего, я был всем. И тем не менее, я был чистой пустотой. Я ощущал бытие чем-то и бытие ничем. Бесформенное состояние и состояние с формой. Сохраняя сознание всего этого и также не осознавая все это. Существует множество вселенных, таких же как те, которые я ощущал. Как человек видит во сне разнообразные объекты, я ощущал вселенные в каждом атоме и вселенные в атомах этих вселенных. Я сам становился всеми этими вселенными, и хотя я был сущностью всего и был во всем, я не был во всем. Это все только слова.